Квинт раскрыл шлем и, прищурив глаза, заглянул внутрь, проверяя, много ли туда войдет золота. Затем он натянул его на голову. Семилетняя Мэмия, качавшая привешенную к потолку люльку с близнецами, смотрела на приготовление отца с неподдельным восторгом. Квинт подошел к девочке и погладил ее по голове. — Помогай матери. — Вернусь и куплю тебе настоящую греческую куклу. — А где Авл? — Авл. Авл, мальчуган со светлыми волосами и облупившимся носом, сидел у хижины под платаном и плел сеть. Он встал и поспешил на зов отца. — Слушай, Авл, — проговорил Квинт строго. — Теперь ты здесь, старший. Теперь придется забыть об игре в мяч и о других забавах. Ты понял? Авл кивнул головой. — Пойди умойся, — продолжал отец. — Пора молиться Ларам. Прошло немного времени, и вся семья стояла на коленях перед божницей Ларов. Квинт произносил нараспев слова древней молитвы. — Нам, Лары, помогите, даруйте урожай на поле, здоровье в доме. Да не переступит его порог беда злосчастья. — Лары путевые, — шептала Агульния, — помогите и сохраните. Квинт бросил перед божницей горсть хлебных крошек и плеснул вина. После жертвоприношения Квинт поцеловал Агульнию, старших детей, и качнул люльку с близнецами. Низко поклонившись, он вышел из дому. Жена и дети смотрели ему вслед, пока он не скрылся за купой ив. В Карфагене. Великий город напоминал в эти дни встревоженный муравейник. Никто не занимался обычными делами. Закрылись лавки и мастерские. Прекратилась работа в доках. Чужеземные корабли ушли незагруженными. Томимые неизвестностью люди выспали на улице. Собираясь кучками, они делились тревожными новостями. Огромная толпа, заполнив все пространство между полукругом внутренней гавани и зданием городского совета, терпеливо ожидала решения. Послы привезли из Рима страшную весть. Ромеи объявили Карфагену войну, и два войска во главе с консулами вышли из города, чтобы погрузиться на корабли. К войне Карфаген не был готов. Не было флота, который мог бы воспрепятствовать высадке ромеев на берег. Не было и армии, которая могла бы сбросить недругов в море. Войско, которое было собрано для защиты от нападения Массинисы, распущено, а его командир Газдрубал приговорен к смерти и скрывался неведомо где. Меры эти были приняты, чтобы у ромеев не было повода для объявления войны. Но они не помогли. Тогда были избраны послы с неограниченными полномочиями, которым было представлено право принимать решения на месте, сообразуясь с обстановкой. Допущенные в Сенат, они объявили, что Карфаген отдает себя Риму на его усмотрение и готов выполнить любое его требование. Эта капитуляция как будто была принята благосклонно. Послам объявили, что Сенат предоставляет карфагенянам свободу и самоуправление. Они восприняли этот вердикт с радостью, решив, что меч, занесенный над головой, отведен. Но тут же претор объявил, что карфагенине получат указанные милости лишь в том случае, если в течение 30 дней доставят в сицилийский порт Лилибей 300 заложников, сыновей сенаторов и именитых людей, а также выполнят требования консулов. Послы поспешили в Карфаген с этой новостью, обогнав по пути римские суда с 2 консульскими армиями. Карфагенский совет одобрил решение послов, но ответ претора вызвал тревогу. Ведь ничего не говорилось о городе Карфагене, а лишь о государственном и частном имуществе. И мало ли какие еще требования смогут выставить консулы. и все же по жребию был составлен список заложников. Таково было решение совета, принятое после долгих колебаний и споров. Перед лицом войны победила покорность.